Глава 12. Мысли. Бесконечные мысли заполнили каждый уголок моего мозга. От переизбытка дум и переживаний голова раскалывалась. Ноющая боль беспощадно била по вискам. После ухода Огнева я так и осталась стоять, словно статуя посреди спальни, и лишь спустя некоторое время, растерянно оглянувшись, подошла к кровати и тяжело упала на измятую постель. В воздухе все еще витали его запах и энергия. Я чувствовала ее физически. Она словно легкий бриз окутала мое тело, не успокаивая, а наоборот заставляя нервничать. Все произошедшее теперь казалось нереальным. Может, это был сон? Может, мне приснился приход Огнева? Может, его вовсе и не было здесь, а также не было и разговора с ним, такого странного и неожиданного? Мне трудно было понять его. Ведь еще совсем недавно он четко дал понять, что между нами ничего, кроме деловых отношений, не может быть. А сегодня явился ко мне домой и сообщил, что хотел меня с самой первой встречи. Его признание повергло меня в минутный шок. Я бы никогда не подумала, что он испытывает ко мне влечение. Его поведение всегда было предельно деловым. Он вел себя отстраненно и немного холодно. И все же... Иногда я читала в его взгляде нежность. В нашу первую встречу, например, когда подвозил меня домой... Или в Швейцарии, когда уверял меня, что будет лучше, если мы ограничимся тем, что у нас было на тот момент. А может, он был прав тогда? Может, нам не стоит переводить отношения на другой уровень? Ведь он открыто заявил о том, что будущего у нас нет, и единственное, что его интересует, — это постель. Хоть он и выразился другими словами. Выдержу ли я эмоционально связь с человеком такого уровня? Будут ли наши отношения открытыми для общественности? И что станет со мной, когда все закончится? У меня было много вопросов и ни одного ясного ответа. Я еще подумаю над этим, но не сейчас. Решила я, зевнув. Успокоительное вновь начало действовать. Я усмехнулась, вспоминая свою реакцию на сегодняшний звонок Огнева. Похоже, никакие таблетки не в силе успокоить мои нервы, когда речь идет о нем. Когда я проснулась, за окном уже было темно. На прикроватной тумбочке красные цифры электронных часов показывали 8:22 вечера. Нехотя встав с постели, я включила диск Шаде и направилась в ванную. Освежающий душ — это как раз то, что мне нужно. Пока намыливала волосы, прокручивала в уме и события сегодняшнего дня. Мне все еще не верилось, что Огнев лично появился на пороге моего дома. Не верилось, что он признался, что хочет меня. Высушивая волосы, с нетерпением ждала его звонка. И вдруг меня осенило. Телефон-то у меня сломан. Дура, могла ждать до бесконечности. Не успела я огорчиться по этому поводу, как услышала звонок в дверь. Это был Дима. «Привет», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Я отвезу тебя к Огневу. Жду тебя в машине». То, что Дима лишен хотя бы малой части такта, я уже поняла при первой нашей встрече. Но не до такой же степени, — возмущенно подумала я. «А здороваться с людьми тебя никто не учил, как я понимаю». «Пошевеливайся», — поторопил он меня бесцеремонно. Я хлопнула дверью перед его носом и направилась в спальню. Открыв шкаф, в нерешительности замерла, не зная, что надеть. После недолгих раздумий решила ограничиться джинсами и широким свитером крупной вязки. Быстро надев пуховик, я буквально выбежала из квартиры. Но, выходя из подъезда, решила немного притормозить. Боже, я вела себя, как влюбленная школьница, спешащая на свидание. «Быстро ты?» — хмыкнул Дима, когда я села в машину. Его бесцеремонное поведение меня очень задевало. Я решила не отвечать на его колкости и уставилась в окно. Машина плавно тронулась. «Куда же я еду? И зачем? Что принесет мне этот вечер и чем он закончится? Не торопилась ли я, соглашаясь на предложение Огнева? Ведь ничего конкретно я о нем толком не знала. И не предложение это было вовсе. Отчего-то у меня создалось впечатление, что он сам все давно за меня решил, при этом создавая иллюзию, будто последнее слово остается за мной. Я обязательно должна высказать ему все, что меня гложет. Обязательно должна получить ответы на свои вопросы, ибо только таким путем смогу полностью ему довериться. Мы въехали в подземный гараж высокого многоквартирного комплекса, расположенного на Триумфальной площади. Поднявшись на последний этаж, Дима открыл входную дверь единственной квартиры. Оказавшись внутри, я ахнула от ее внушительных размеров. Так же, как и кабинет Огнева, она была обустроена в классическом стиле, в бежевых и темно-коричневых тонах. Все было просто, без лишних изысков, но со вкусом. «Проходи, не стесняйся, он ждет тебя», — сказал Дима. Я обернулась. «Куда же мне идти? Тут же потеряться можно без проблем». «Думаю, он на кухне». «И где она?» «Пойдем», — махнул он мне рукой. «Скоро привыкнешь». Я последовала за ним, во все глаза пялись по сторонам. Мне нравилось абсолютно все. От бежевого мягкого ковра на темном паркете до огромной кристальной люстры, свисавшей с высокого потолка. «Доставил в целости и сохранности, как ты и просил», — произнес Дима громко. Огнев стоял у плиты, размешивая что-то в широкой сковороде с высокими бортами. Он обернулся и посмотрел прямо в глаза. «Спасибо, Дима, свободен», — сказал он, не отводя их от меня. Никогда не думала, что увижу такое зрелище. Огнев в фартуке, с деревянной плоской ложкой в руке, готовящий еду. О, мой бог! «Закрой рот, Вероника!» Я немедленно закрыла рот, все еще не в состоянии что-либо сказать. «Голодна?» Я помотала головой. «Врешь, ты ведь ничего не ела сегодня». «Откуда ты все знаешь?» «Иди помой руки, ужин через 10 минут». Я продолжала смотреть на него, не двигаясь с места. Тяжело вздохнув, он подошел ко мне и, взяв меня за руку, вывел из кухни. Я послушно последовала за ним, смотря на наши сплетенные пальцы. Мы вошли в гостевую ванную. Он открыл кран и, встав у меня за спиной, прислонил к умывальному шкафу. Я оказалась в кольце его рук. Он взял немного жидкого мыла и легкими движениями начал намыливать мне руки. Наши глаза встретились в отражении зеркала. Мое дыхание стало тяжелым. То ли от его близости, то ли от его взгляда, то ли от легких прикосновений его пальцев. «Что же ты со мной делаешь?» Огнев выключил кран и белоснежным полотенцем тщательно вытер мои руки. Затем мы снова направились на кухню. Моя ладонь в его ладони. «Ля! Кажется, я сейчас упаду в обморок!» «Присаживайся!» Я села на высокий стул у большого рабочего стола, расположенного в центре кухни. «Что ты готовишь?» «Клюквенный соус. Сегодня у нас баранина». «Сегодня у нас баранина», — повторила я про себя. «У нас! Ох!» «При таком раскладе я не прочь включить в рацион мясо собаки, змеи или летучей мыши. Главное, чтобы вот это вот «у нас» присутствовало». «Хочешь попробовать?» — спросил он. Я кивнула. Он зачерпнул немного соуса в ложку и подошел ко мне. Я приоткрыла рот, попробовав его, чуть не застонала от наслаждения и прикрыла глаза. Сладко-кислый вкус был восхитительным. Когда я снова посмотрела на Огнева и встретила его нежный взгляд, миллионы мурашек пробежали по моему телу. Он мягко улыбнулся и перевел взгляд на мои губы. «Ну как?» «Восхитительно», — сказала я тихо, проведя неосознанно языком по губам. Его зрачки расширились. Я отвела взгляд. Помимо того, что ты ведешь свой бизнес на отлично и готовишь вкуснейший клюквенный соус, что еще ты умеешь делать так же офигенно?» «Я умею делать абсолютно все офигенно, Вероника, если меня это интересует». Я кивнула. «Не нервничай», — сказал он, разжимая мои пальцы, теребящие свитер. «Нам надо поговорить, и мне многое непонятно. У меня есть куча вопросов к тебе», — сказала я неуверенно. «Мы обязательно все обсудим, но сначала поужинаем, хорошо?» — спросил он, заставляя взглянуть в его глаза. «Хорошо», — улыбнулась я. «Тебе чем-нибудь помочь?» «Да расслабься. Будем ужинать на кухне, не возражаешь?» «А есть еще варианты?» «Столовая?» «Нет, давай здесь». Огнев кивнул и начал расставлять тарелки и столовые приборы. Его движения были четкими, как будто он этим занимался целую жизнь. Домашний Огнев мне нравился намного больше, чем Огнев-бизнесмен. На нем были простые черные джинсы и тонкий свитер поло. Волосы были чуть влажные, отчего седина на его висках была намного заметнее обычного. Наверное, он недавно принял душ. «Как плохо я его знаю», — вдруг подумала я. «Вообще-то я его совсем не знала. У меня даже в мыслях не было, что он умеет готовить». «Не знала, что ты любишь готовить?» «Я не люблю готовить. Сегодня сделал исключение». «Решил меня очаровать?» — хмыкнула я. «А разве я тебя еще не очаровал?» Я не ответила. «Все намного проще. Мой повар в отпуске, уехал к себе на родину». «Эй, это жестоко. Мог обойтись без подобных пояснений». «Извини, не хотел вводить тебя в заблуждение», — сказал он. Я взглянула на него, пытаясь понять, шутит ли он. Его выражение лица было абсолютно серьезным. «Как же тебя понять?» Уголки его губ дрогнули. Он взглянул на меня и подмигнул. Я фыркнула. «Мне не понять тебя, Огнев». Он положил на тарелку два куска баранины, немного соуса и салат из рукколы. «Ешь». «Это все мне? Я не съем столько». «Пока не съешь все, не встанешь из-за стола». «Таким тоном я позволю тебе со мной разговаривать только на работе». «Мы приступили к обсуждению наших отношений?» Я пожала плечами. «Если ты будешь меня кормить такими порциями, то я растолстею». «И?» «И ты меня больше не захочешь», — сказала я, глядя ему в глаза. Он ничего не ответил. Взял бутылку красного вина и, наполнив бокал, поставил его передо мной. Я пригубила немного терпкого вина. Вкус баранины стал более ярким. Я с наслаждением прикрыла глаза, смакуя. Когда вновь их открыла, то наткнулась на нежный взгляд серых глаз. Мы глядели друг на друга несколько мгновений. Огнев слегка улыбался. В этот момент я поняла, что финал нашей связи будет болезненным. Обучение заново жить дастся мне нелегко. «Ну вот, приехали». Я думала о конце отношений, которые еще не начались. «Боже, зачем я в это ввязываюсь? Почему я здесь? Неужели любовь способна ослепить человека, не давая возможности увидеть реально ситуацию со стороны?» Молодая девушка влюбляется в своего босса-миллиардера, который ничего, кроме временной связи, не предлагает. Нет будущего. Есть только настоящее. А будет ли это настоящее светлым, безоблачным? Что тебя гложет? Опять читаешь меня, как раскрытую книгу. Тебе не нужна моя любовь, а лишь мое тело. Ты дал мне это понять предельно ясно, но смогу ли я ее скрыть? Смогу ли я утаить чувство, которое горит во мне сильным пожаром, и пожар этот, кажется, никогда не погаснет? Я не уверена насчет нас. Не глядя на меня, Огнев отложил в сторону нож и вилку. Пригубил вино и осторожно, без звука, поставил бокал на стол. Затем поднял взгляд. «Не уверена? Тогда скажи мне, почему ты здесь?» «Мне нужны ответы», – тихо сказала я. Он кивнул. «Я открыт для разговора и отвечу на любой твой вопрос. Я так понимаю, тебя гложут сомнения. Давай обсудим это. Еще сегодня утром я сказал, что мы должны полностью друг другу доверять. Так давай разложим все по полкам прямо сейчас». «Ты сказал, что захотел меня с самой нашей первой встречи. То, что я к тебе неравнодушна, ты понял еще в Швейцарии, но так и не воспользовался ситуацией. Почему?» «Я уже говорил, что не хотел причинить тебе боль, Вероника. Потому что ничего, кроме одной ночи отменного траха, не мог тебе предложить на тот момент. А тебе ведь этого мало». «Мало». Я покраснела, как рак, от его слов. «И все же ты передумал. Почему?» Он немного подумал, прежде чем сказать. «Когда я увидел тебя в объятиях Миронова, то, как он тебя лапал...» «Он меня не лапал», — возмущенно сказала я. «Он лапал тебя самым бесстыдным образом, и ты получала от этого удовольствие», — парировал он безапелляционным тоном. «Все было иначе», — сдавленно прошептала я. «Забудем об этом. Ты просто ревнуешь». «Я не скрываю этого. И именно поэтому я передумал. У меня крышу снесло лишь от одной мысли о том, что ты достанешься ему». «Закрой рот, Вероника», — вздохнул он. «Еще вопросы?» «Да». «Валяй». От его последних слов, повергших меня в ступор, все мои мысли вылетели из головы, как пробка из бутылки шампанского. «Соберись, Вероника». «Что с Мироновым?» «А что с ним?» «Ты с ним уже поговорил?» «Поговорил», — сказал он, не глядя мне в глаза. «О, боже! Ты его уволил?» «С чего ты взяла?» «Ну, не знаю». «Я не буду увольнять компетентного работника из-за женщины». Его слова словно нож прошлись по моему сердцу. Я, конечно же, не хотела, чтобы из-за меня у Сергея были проблемы. Но резкие слова Огнева показали его истинную позицию по отношению ко мне. Я всего лишь женщина, с которой он был бы не прочь приятно проводить время. В постели. Мне стало безумно обидно и горько. «Вероника», — начал он примирительным тоном, — «если бы я его уволил, это было бы не по-мужски и мелочно, ты не находишь?» «Наверное, ты прав». «Я прав, и ты прекрасно это понимаешь. Ты ведь не глупая девочка», — сказал он мягко. «Что еще ты бы хотела обсудить?» «Если я все-таки приму твое предложение...» «Если? Я думал, ты его уже приняла». «Еще нет». Он не пытался скрыть свою улыбку. «Так вот, если я все-таки соглашусь, и мы начнем... встречаться, наши отношения станут достоянием гласности?» «Мы не будем их афишировать, но и скрывать не будем. Тебя устраивает такой ответ?» «Если честно, я бы не хотела, чтобы кто-то на работе узнал, что мы встречаемся». Он кивнул. «Я тебя понимаю. Но в таком случае мы должны скрывать их везде, не только на работе. Не знаю, насколько это реально. Мы можем хотя бы попробовать». «Мы попробуем». «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул он, как-то странно на меня посмотрев. «Что?» «Любая бы на твоем месте стала всеми мыслимыми и немыслимыми способами афишировать связь со мной». Я пожала плечами и пригубила немного вина. Остался еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Продолжай, Вероника». «Что станет со мной после?» «Поясни». «Когда нашим отношениям придет конец, что станет со мной?» Его лицо лишилось мягкости, черты снова стали резкими. Обычное огневское выражение. «Скажи конкретно, что ты имеешь в виду», — сказал он холодным тоном. «Хочешь кругленькую сумму на своем банковском счету в виде, скажем так, компенсации? Или, может быть, машину, квартиру?» Боже, как больно! Словно кто-то с размаху дал кулаком в живот. «Пожалуйста, возьми свои слова обратно», – прошептала я, не пытаясь скрыть обиду в голосе. «Скажи конкретно, что ты имеешь в виду», – повторил он. «И смени тон, пожалуйста». «Вероника, черт возьми!» «Я имела в виду работу», – тихо сказала я. «Понимаешь? Работу. Я бы не хотела потерять ее только из-за того, что мы не будем больше вместе». «Не нужны мне твои деньги!» Я перевела дыхание. «Мне нужен только ты!» В отчаянии прошептала я, вставая. «Сядь на место!» Я замерла и взглянула на Огнева. Он сидел, откинувшись на спинку стула. Такой спокойный и отчужденный. Глядя на него, я вдруг поняла, что его расслабленная поза — лишь обман моего зрения. Он не даст мне сделать ни единого шага, если я захочу уйти. Маленький кролик под пристальным взглядом огромного удава. «Наверное, ты был прав», — тихо сказала я. «У нас ничего не получится. Мы слишком разные и не понимаем друг друга. Одно твое слово способно причинить мне невыносимую боль. А я не хочу больше страдать». Он молча продолжал непрерывно на меня смотреть. Я не знала, куда деться от его взгляда. «Я отвезу тебя домой», — наконец сказал он. Я кивнула и опустила голову, сильно прикусив щеку, чтобы не расплакаться. Он даже не пытался меня переубедить. Я совсем ему безразлична. Наверное, он не так уж и сильно меня хочет, раз с такой легкостью отпускает. От этой мысли стало еще горше на душе. «А теперь сядь за стол и доешь». «Я не хочу больше есть». «Пожалуйста, Вероника». В его голосе мольба. Я вскинула голову и взглянула на него. Наверное, послышалось. Лицо по-прежнему лишено каких-либо эмоций. И как меня угораздило влюбиться в эту глыбу льда. Я снова присела на стул. Не хочу устраивать сцен. «Хочешь, чтобы я доела?» «Да не проблема, дорогой. Только налей мне побольше венца». Я протянула бокал. Огнев принял мою молчаливую просьбу и долил вина. Вот и закончилось то, что так и не началось. Отношения, которые с самого начала были обречены на провал. Обида на себя переполнила чашу горечи и отчаяния. Я жалела. Жалела о том, что так и не узнаю, каково это. Быть слабой женщиной такого сильного мужчины. Не узнаю, насколько счастливой могла бы быть, просыпаясь в его нежных объятиях. Не почувствую его любовь, без которой умру. Да я уже умирала, медленно и болезненно. Только бы не расплакаться. Ни здесь, ни в его присутствии. Я положила столовые приборы на пустую тарелку и отодвинула ее. «Было очень вкусно. Спасибо за ужин», — улыбнулась я. «Можем идти?» Огнев кивнул и, встав из-за стола, направился ко мне. «Чертов аристократ», — подумала я, когда он отодвинул мой стул. Я обернулась, чтобы вежливо поблагодарить его, но... Резким движением он приподнял меня за попу, усадил на стол и, раздвинув мои ноги, крепко прижался к моей промежности. Сквозь грубую ткань джинсов я почувствовала его эрекцию. «Саша!» Только и могла я беззвучно прошептать от шока. На мгновение он замер. Замерла и я, не в силах шевельнуться. «Повтори», — хрипло сказал он. «Саша!» — вновь прошептала я. Вынув резинку из моих волос, он запустил в них пальцы и, обхватив мою голову, притянул к себе. Наши губы почти соприкасались. «Неужели ты думала, что я так легко тебя отпущу?» «Думала». «Разве я не говорил, что назад дороги нет?» «Говорил». «Пожалуйста, прислушивайся к тому, что я тебе говорю. И тогда мы сможем избежать разногласий». «Хорошо», — тихо сказала я. Он взял прядь моих волос и пропустил сквозь пальцы. «Свои пучки и хвосты будешь носить только на работе. В остальное время я хочу видеть тебя с распущенными волосами. Поняла?» «Поняла», — сказала я, глядя на его губы. «Что же ты со мной делаешь?» «Кто? Я?» Не успела я толком осмыслить его слова и резкий поворот событий, как его губы накрыли мои. Его язык вторгся в мой рот. Меня еще никто так не целовал. Грубо, с оттенками нежности. Такое возможно? Я таяла, словно воск в его объятиях. Все мысли испарились из моей головы, стоило ему лишь прикоснуться ко мне. Я теряла рассудок. Здравый смысл покидал мой разум, осталось лишь желание полностью быть поглощенной его неудержимой страстью и бешеной энергией. Он отстранился от меня, опустив на пол. Взял за руку и вывел из кухни. Он шел быстро. Я еле успевала за ним, почти бежала, спотыкаясь. Наконец мы оказались в его спальне. Я ничего не видела вокруг. Лишь мужчину, который перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Я стояла спиной к широкой кровати, мои ноги упирались в нее. С замиранием сердца следила за тем, как он закрывает дверь, а затем медленно подходит, глядя мне прямо в глаза. Наконец Огнев остановился передо мной. Всего лишь шаг отделял нас друг от друга. Я судорожно перевела дыхание. Он протянул руку и нежно провел по моей щеке. Затем коснулся мочки уха, слегка сжав ее пальцами. Я вздрогнула от наслаждения. Его руки медленно прошлись по моим плечам. Затем легли на талию и притянули ближе к крепкому телу. Мое лицо пылало. Губы слегка дрожали. Каких-то 5 минут назад мне казалось, что моему миру пришел конец. Но вот уже сейчас я стою с обнаженной душой перед любимым мужчиной в ожидании его ласк и горячих объятий. Огнев нежно провел костяшками пальцев по моей скуле. Затем коснулся моих губ. Я подняла руки и обвела его шею, пытаясь быть как можно ближе к нему. Стать единым целым. Он мягко сжал мои ягодицы и еще крепче прижал к себе, давая понять, насколько сильно меня хочет. Его пульсирующий член упирался в мой живот. Эти ощущения для меня были настолько новы, что от стыда и в то же время от наслаждения я прикрыла глаза и попыталась спрятать лицо, уткнувшись ему в изгиб шеи. Оттянув за волосы мою голову назад, он внимательно посмотрел мне в глаза. «Как давно у тебя не было любовника?» «Упс». Я попыталась отстраниться, но крепкие объятия не позволили мне сдвинуться и на сантиметр. «Вероника, как давно ты не занималась любовью?» — повторил он мягко. Я пожала плечами. «Не помню. 1 год и 2 месяца, и это был далеко не акт любви». Еще некоторое время он продолжал смотреть на меня. Не выдержав его взгляд, я приподнялась и крепко прижалась к его губам. «Поцелуй меня, пожалуйста», — с мольбой сказала я. Он немного отстранил меня и помог освободиться от свитера. Затем расстегнул ремень на моих джинсах и легко толкнул на кровать. Еще одно движение, и мои джинсы и носки летят вслед за свитером. Мягко упав на подушки, я приподнялась, опираясь на локти, одновременно пытаясь укрыться от изучающего взгляда. Из одежды на мне остались лишь лифчик и трусики. «Не надо», — сказал он, мягко высвобождая простынь из моих пальцев. «Тебе нечего стыдиться». Через мгновение он уже навис надо мной, коленом раздвигая мои ноги. Одной рукой он упирался в матрас около моей головы. Второй надавил на губы, без слов требуя их раскрыть. Я подчинилась безмолвному приказу и с наслаждением почувствовала горячее дыхание в своих губах. Не торопясь, он провел языком по моей нижней губе, немного прикусив ее. Я ахнула от неожиданности. Миллионы иголок безумного желания пронзили каждую клеточку моего тела. Мелкая дрожь пробежала, словно молния, от макушки до пяток. Это было несравненное ощущение, полное наслаждения и блаженства. Неужели одно его легкое прикосновение способно настолько меня распалить? Обхватив его голову руками, я запустила пальцы в его мягкие волосы. Странно, а с виду они казались жесткими. Его губы прошлись по моей шее. Затем опустились ниже и обхватили сосок. На мне больше не было лифчика. И когда же он успел его снять? Одновременно его рука оказалась между моими бедрами и, обхватив полоску кружев, подтянула. Тонкая ткань не выдержала напора и лопнула. Теперь я оказалась полностью обнаженной перед ним. Грудь тут же заныла. Все мое естество молило о большем. Там, внизу, тут же стало мокро и горячо. «Пожалуйста», — беззвучно шептали мои губы. Резким движением он поднялся с кровати. Пряжка ремня звякнула, и уже через несколько секунд я увидела, насколько идеальным было его тело. Загорелое, жилистое. Непроизвольно мой взгляд опустился ниже. Я сразу отвела глаза. «О, Боже!» Надеюсь, я смогу его принять. Он снова навис надо мной, опираясь руками по обе стороны от моей головы. Я тут же обхватила руками его торс. Стальные мышцы под моими пальцами напряглись. Но уже спустя мгновение он ощутимо расслабился и снова устроился между моими бедрами. Пульсирующая горячая плоть упиралась в мое лоно. Я была готова принять его. Прикрыв глаза, я в ожидании замерла, моля Бога, чтобы он был нежен со мной. «Открой глаза, Вероника», — нежно прошептал он. Я немедленно подчинилась. «Ты боишься меня?» Я помотала головой. «Нет». «Я никогда не причиню тебе боль». «Обещаешь?» «Обещаю, малышка», — сказал он, поцеловав меня в уголок рта. Он надавил, медленно проникая и растягивая меня. Я непроизвольно дернулась, но тут же была снова отброшена на подушке. Сильная рука придерживала меня за шею. «Расслабься», — прошептал он мне в губы. Я судорожно перевела дыхание. «Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая?» «Ты, конечно же, сумасшедшая, но не в этом плане». Он мягко мне улыбнулся. «Ты слишком тугая. Нам нужно немного времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Доверься мне», — добавил он, нежно проводя губами по моей щеке. Я расслабила напрягшиеся мышцы. Почувствовав это, он снова начал медленно проникать, пока не оказался полностью во мне. Он замер, давая возможность привыкнуть к новым ощущениям. Его лицо было напряжено. Вена на его виске быстро пульсировала. Наверное, ему стоило неимоверных усилий сдерживать себя. И тем не менее он держал себя под жестким контролем. Я была безумно благодарна ему за нежность и понимание. Его чуткое отношение ко мне перечеркнуло все страхи и боязни. Я готова была терпеть соднящую боль и дискомфорт, только чтобы ему было хорошо. Я дернула бедрами навстречу, давая понять, чтобы он не останавливался. Он тут же начал медленно двигаться, постепенно ускоряя ритм. Мое тело принимало его, подчинялось, растягивалось. То, что со мной происходило в этот момент, было неописуемо. Я чувствовала всю его силу изнутри. С каждым уверенным движением наслаждение росло, заставляя меня стонать и извиваться. Его сильное тело с каждым толчком вдавливало меня в кровать. Словно извиняясь, он ловил мое рваное дыхание губами и шептал слова нежности. В один момент я почувствовала, как горячая масса, словно лава, закипает в моих венах, распространяя вместе с кровью по всему телу искры блаженства. Я уткнулась в шею мужчины, который дарил мне неземные ощущения. И болезненно простонала, безмолвно умоляя освободить от нарастающей муки. И вдруг наступил взрыв. Яркий, ошеломляющий, всепоглощающий. По всему телу прошла горячая пульсирующая волна. Я глухо застонала, крепко прижимаясь к сильному телу. И притихла, боясь прервать накаты наслаждения. Расслабленное тело Огнева придавило меня к матрасу. Мне было трудно перевести дыхание из-за его тяжести, но я так и не осмелилась попросить его хотя бы немного отстраниться. Слишком приятно было ощущать его на себе, в себе. Не знаю, сколько мы еще так пролежали, но когда наше дыхание стало равномерным, он приподнялся, вглядываясь в мое лицо. В тусклом свете прикроватной лампы его глаза отдавались серебристым отливам. Его взгляд был прямым, будто он пытался проникнуть в самые потаенные уголки моей души. «Но ты уже там. Навсегда». Огнев перевернулся на спину, не выпуская меня из объятий. Моя щека прижималась к его груди. Под моей ладонью равномерно стучало сердце мужчины, которого я буду любить вечно. Я больше не принадлежала себе и никогда не буду. Эмоции и переживания переполняли меня. Я хотела поделиться своими чувствами со всем миром, но в первую очередь с ним. Если я это не сделаю, то умру от разбушевавшегося коктейля неведомых чувств. Неуверенно приподнявшись, я несмело взглянула в лицо Огнева. Почувствовав мой взгляд, он приоткрыл отяжелевшие веки и лениво посмотрел на мои губы. «Саша, я...» «Шшш!» Указательный палец касается моих губ. Он медленно покачал головой. «Не надо...» Еще секунду я всматриваюсь в жесткие черты лица, затем снова опускаю голову на его грудь. Наверное, он прав. Не стоит говорить о том, о чем завтра я наверняка буду сожалеть. Он переместил меня на бок и тесно прижал мое тело к своему. Спиной я почувствовала его горячую грудь. Рука опустилась на талию жестом собственника. Наши ноги переплелись. «Спи», — сказал он, зарываясь лицом в мои волосы. «Я ни о чем не жалею. Сегодняшний вечер был самым замечательным в моей жизни. И пусть Огнев никогда меня не полюбит, пусть ему не нужна ни моя любовь, ни мои признания в ней. Я согласна на любые жертвы, только бы засыпать в его объятиях, утомленная его ласками и неудержимой страстью».